Глава 8.1. В доме Шаора. Глава банды сидел в своем кабинете, когда ему доложили, что эта похотливая гоблинка Джун наконец явилась. Эти ее постоянные отговорки уже начинали надоедать. Конечно, он знал не понаслышке, что характер старого десятника был тяжелым, а его боевые навыки крайне опасными. Год назад, по приказу Шаора, четверо его самых крепких гоблинов из банды затеяли драку в таверне с Сырчиным Злобным. Он, даже будучи пьяным, не только вырубил их всех, но еще и в наказание раздробил каждому из них правое колено. Да и слухи о его методах воспитания молодых воинов немного пугали даже отмороженных бандитов. Попытки же в отсутствии старого десятника найти в его доме спрятанные сокровища не увенчались успехом. Возможно, тайник был слишком хорошо замаскирован, или же Ирчин Злобный вообще забирает ценности с собой на миссию. Но выяснить этот нюанс никак не удавалось. Поэтому Шаор так долго терпел и продолжал ждать, когда смазливая Джун сможет достаточно втереться в доверие к этому старику и, наконец-то, подсыплет яд в его еду. От неприятных размышлений его отвлекла вошедшая в кабинет Джун. «Я смотрю, ты не торопилась! Ну что, вдоволь повеселилась со стариком?» — насмешливо произнес глава бандитов. «Господин Шаор, у меня получилось. Он был беспечен и пьян, как животное, и не стал отказываться от моей еды. А еще его правая рука сильно обезображена раной, и она по-прежнему кровоточит!» — кровожадно улыбаясь, сказала Джун. «Ну, наконец-то!» — восторженно произнес Шаор. Началась суета. Кого-то из рядовых воинов тут же начали искать, потому как некоторые бойцы уже спали. Когда выяснилось, что отправляют всего 6 гоблинов, а сам Шаор вообще не собирается идти, Джун со слезами упала на колени и начала причитать. «Шестеро не справятся, господин. Вы же помните, что этот старик легко убьет и целый десяток. Они не справятся. Пожалуйста, послушайте меня!» Поток ее слов прервал хлесткий удар по лицу. «Ты сказала, что он съел отравленную еду! От этого яда валяются в бреду пару дней! Что ты вообще за бред несешь? Или ты обманула меня, проклятая подстилка старого десятника?» Говоря это, Шаор угрожающе навис над Джун, которая неуклюже прикрыла лицо руками, боясь очередного удара. «Господин, старик все съел, но он не раз хвастался мне, что у него есть навык сопротивления ядам. Да и без бездонной сумки не получится вынести его сундук с монетами и оружием!» — взмолилась она. Видя, что Шаор сомневается, Джун продолжила искушающе говорить, так и не встав с пола. «А еще он показал сегодня ночью кольцо и хвалился, что такой ценности нет даже у сотника». А вот уже эти слова изменили все коренным образом. Пространственное хранилище — это не тот артефакт системы, который можно доверить таким алчным подчиненным. С таким сокровищем его отморозкам вполне хватит ума сбежать в соседнюю провинцию, потому как тут речь шла уже о нескольких тысячах ОС. Поэтому Шаор решил отправиться лично, дабы не испытывать судьбу лишний раз, при этом прихватив с собой почти всех подчиненных. Оставили всего 4 молодых гоблинов для охраны дома, и то потому, что в предстоящем деле от них не было практически никакого толку. Крупным отрядом из 16 бойцов Шаор выдвинулся к дому старого десятника. Джун тем временем уже начала сомневаться, а не совершила ли она ошибку, рассказав главарю бандитов о настолько дорогом артефакте. Что если таким количеством они убьют господина Ирчина и, не обнаружив кольца, прикончат уже ее? Хотя на самом деле для Джун было давно понятно, что как только она выполнит свою нехитрую задачу, Шаор в живых ее не оставит. Может, конечно, продадут в рабство в соседнюю провинцию, но даже в это верилось с трудом. Системным ножом по горлу и в реку. Перед этим обязательно дав поразвлечься с ней каждому из разбойников. По пригороду разношерстный отряд двигался в полной темноте, не разжигая факелов, в надежде таким образом меньше попадаться на глаза случайным прохожим. Но постоянно кто-то спотыкался, и даже тихая брань громко разносилась по ночному городу, как тень зарима. Поэтому Джун не удивилась бы, если даже пьяный вдрызг гоблин проснется от шума, создаваемого такой толпой. Потому как у одного при ходьбе постоянно бряцал меч, у другого были подкованные металлом сапоги, которые при каждом шаге громко лязгали. Третий запинался о практически каждый встречный камень. Но хотя бы в дом безмозглые и бесстрашные грабители заходить пытались тихо. Шаор зажег масляную лампу только возле спальни десятника на подземном этаже дома. Джун прошла вперед и открыла тяжелую стальную дверь. В неярком свете отчетливо был виден старик, спящий на постели. Бандиты медленно просачивались в комнату и, как было видно, абсолютно ничего не боялись. Жаль, но про нее все же не забыли. Кто-то из бойцов крепко схватил ее за локоть и потащил внутрь. Все зашли и начали медленно обходить кровать с двух сторон, держа веревки наготове. Тишина. Слышно, как в предвкушении потехи шумно дышат гоблины. Внезапно еле освещавшая полутемную комнату лампа падает на пол и с грохотом разбивается. И как результат, единственный источник света тухнет. Кто-то из разбойников вскакивает, после чего отчетливо слышно, как чье-то тело валится на пол. Ничего не видно. Но Джун уже лежит на полу, по старой въевшейся привычке свернувшись калачиком. Бандиты уже начинают заполошно орать. Вот один из них захлебывается криком, словно ему перерезали горло, следом другой. Вопли резко прекращаются. Кто-то из бандитов начинает скулить от боли. С другой стороны слышна тихая молитва. У кого-то не выдерживают нервы. Ведь теперь больше не на кого надеяться, кроме великого Антероса. Лампа на стене зажглась так неожиданно, что на мгновение ослепила Джун. И насколько бы она ни была напугана, но комната оставалась без освещения точно не больше 20 ударов сердца. На трясущихся ногах Джун поднялась, еще до конца не веря, что осталась жива. Вокруг лежали трупы. Кто-то еще подрагивал в предсмертной агонии. У кого-то до сих пор кровь вытекала толчками. На полу буквально не было свободного места от тел гоблинов. «Ты опять не закрывала свою глупую голову руками!» — укоряюще произнес незнакомый голос из-за ее спины. Это было столь неожиданно, что Джун подпрыгнула на месте, а в голове промелькнула неуместная в данный момент мысль. Как он мог увидеть в полной темноте, что она снова забыла прикрыть голову? И почему-то стало обидно, что ее снова назвали глупой. Но творящееся перед глазами мгновенно вернуло молодую девушку в действительность. Джун еще не успела повернуться, как он продолжил. «К моему приходу освободи трупы от одежды и оружия. Внимательно проверяй тела на предмет драгоценностей, а только затем бросай в колодец. И приберись здесь!» Голос был странный. Джун никогда подобного не слышала. Он явно не принадлежал господину Ирчину, да и вообще гоблину. Тут скорее подходило бы какое-нибудь чудовище из страшных сказок. Она с опаской повернулась, и ее взгляду предстал господин Ирчин. Это точно был он. Его любимый домашний халат скрывал фигуру, а накинутый на голову капюшон не позволял рассмотреть лицо в неярком свете единственной лампы. Но Джун, словно на глубинных инстинктах, чудилась страшная маска вместо привычного лица старого десятника. «Да, господин, я все сделаю, и спасибо, спасибо, господин!» Начала испуганно повторять молодая гоблинка. Нервы не выдержали, и слезы покатились по щекам. А в голове крутилась мысль. Как же верно, что она не поверила россказням Шаора. Как он тогда хвалился, что даже в одиночку легко справиться со старым десятником. Его смех и слова о том, что из этого старика песок так и сыпется, сейчас казались молодой девушке невероятно наивными. А ведь Джун ему почти поверила, потому как на стороне бандитов в тот момент было больше силы. 20 молодых и крепких гоблинов, считай, 2 полноценных десятка. И старый господин Ирчин, израненный за более чем 30 лет службы, получивший травмы и шрамы по всему телу. Но после той похвальбы Шаора ей хватило всего одной недели в доме старого десятника рядом с ним. Эти ледяные глаза могли принадлежать демону бездны, но никак, никак не старику, из которого сыпется песок. Этот десятник вызывал какой-то глубинный страх, а вся банда Шаора не создавала и десятой доли этого впечатления. А главное, Джун показалось, что он знал весь их план еще до того, как она впервые открыла свой рот и рассказала глупую, банальную, слезливую историю. Нет, она старалась изо всех сил выглядеть убедительной так, как и приказал сделать Шаор. Но когда господин Ирчин сказал, что согласен, она даже вздрогнула. Ведь за весь разговор он практически и не моргнул ни разу, не то чтобы выразил какие-то свои эмоции. И вот теперь, когда на ее глазах почти вся банда Шаора, включая его самого, была безжалостно убита в неравном бою... Да, именно неравном. Потому как Джун даже не успела понять, как все произошло. Свет сначала потух, потом через 10 ударов сердца снова зажегся, а вокруг уже лежит 16 мертвых гоблинов. И, судя по состоянию одежды господина Ирчина, его даже кровью не забрызгало, не то чтобы кто-то смог его ранить. Она теперь совершенно точно уверена, что приняла правильное решение, заранее признавшись во всем. Будь иначе, сейчас и она лежала бы рядом с этими неудачниками, 17-м телом.